Евгений Шварц. Тень. Пьеса в трех действиях. Действующие лица. Ученый. Его тень. Пьетро, хозяин гостиницы. Аннунциата, его дочь. Юлия Джули, певица. Принцесса. Первый министр. Министр финансов. Цезарь Борджия. Журналист, тайный советник, доктор, палач, мажордом, капрал, придворные дамы, придворные, курортники, сестра развлечения, сестра милосердия, королевские герольды, лакеи министра финансов, стража, горожане. Эпиграф. И ученый рассердился не столько потому, что тень ушла от него, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине. Вернись он теперь домой и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим. Ганс Христиан Андерсен. Тень. Чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет. Ганс Христиан Андерсен. Сказка моей жизни. Глава 8.